Доброта. Они собрались в мокром кустарнике и смотрели на усадьбу. Одно здание было каменным и таким старым, что, казалось, вросло прямо в землю. Над покрытой снегом крышей поднималась тонкая струйка дыма, отчего рот Ярви наполнился слюной и кожу закололо от призрачных воспоминаний о еде и тепле. Другое здание было амбаром, где держали овец. Оттуда иногда доносилось блеяние. Похоже, амбар сделали из корпуса перевернутого вверх дном корабля, хотя Ярви понятия не имел, как его можно было затащить так далеко от моря. Другие постройки были грубо срубленными сараями, которые почти скрывал нанесенный снег. Между ними торчали заостренные колья забора. Прямо перед входом у полыньи с удочкой, лежащей на паре веточек, сидел закутанный в меха мальчик и время от времени громко шмыгал носом. «Это меня беспокоит», – прошептал Джот. «Сколько их там? Мы ничего о них не знаем». «За исключением того, что они люди, а людям никогда нельзя доверять», — сказал Ничто. «Мы знаем, что у них есть еда, одежда и кров». Ярви посмотрел на Сумаэль, замотанную в каждую тряпку, что они смогли отдать, и это было не так уж много. Она так сильно дрожала, что ее зубы стучали. Губы стали серо-голубыми, как сланец, веки закрывались, открывались и закрывались снова. «То, что нам нужно для выживания». «Тогда все просто». Ничто размотал ткань с рукояти меча. «Сталь — это ответ». Ярви уставился на него. «Ты собираешься убить этого мальчика?» Ральф неуютно дернул плечами, но Ничто лишь пожал плечами. «Если выбор между его смертью и нашей, то да, я убью его и любого, кто бы там ни был. Могу им посочувствовать». Он начал подниматься, но Ярви схватил его за порванную рубаху и утащил обратно вниз, обнаружив, что смотрит в его твердые, спокойные, серые глаза. Вблизи не казалось, что они безумны. Вот это перемена. «То же касается тебя, поваренок», — прошептал Ничто. Ярви сглотнул, но не отвел взгляда и не отстал. Сумаэль рисковала своей жизнью за него на южном ветре. Пришло время отплатить долг. И, кроме того, он устал быть трусом. «Сначала попробуем поговорить». Он встал, постарался придумать жест, который сделает его меньше похожим на оборванного попрошайку в крайнем отчаянии, и у него ничего не получилось. «Когда они тебя убьют», — сказал Ничто, — «будет ли сталь ответом?» Ярви вздохнул, выпуская пар. «Буду на это надеяться». И он зашаркал по склону в сторону зданий. Все было спокойно, никаких признаков жизни, кроме мальчишки. Ярви остановился примерно в дюжине шагов от него. «Эй!» Парень дернулся, уронил удочку, отшатнулся и почти упал, а потом побежал к дому. Ярви мог лишь ждать и дрожать. От холода и от страха того, что случится. Нельзя надеяться на доброту людей, которые живут в такой суровой земле. Они высыпали из каменного здания, как пчелы из сломанного улья. Он насчитал 7. Все закутаны в меха, у каждого копье. У троих были не металлические, а каменные наконечники, но все сжимали свои копья с мрачной решимостью. Они молча подбежали и встали вокруг него полукругом, указывая на него копьями. Ярви мог лишь поднять руки, пустые, за исключением грязной парусины, молча возносить молитву отцу миру и хрипло выкрикнуть. «Мне нужна ваша помощь!» Фигура в центре воткнула копье древком в снег и медленно подошла к Ярви. Она откинула капюшон, под которым оказалась копна светлых седых волос, и изборожденное морщинами лицо, помятое от труда и непогоды, и некоторое время его изучало. Затем шагнула вперед, и прежде чем Ярви смог отклониться, раскинула руки и крепко его обняла. «Я Шидвала», — сказала она на общем наречии. «Ты один?» «Нет», — прошептал он, стараясь сдержать слезы облегчения. «Со мной мои напарники по веслу». Внутри дом был низкий и узкий, вонял потом и дымом и казался дворцом. Из почерневшего котелка в деревянную тарелку, отполированную за годы использования, наложили немного жирного рагу из корней и баранины. Ярви схватил его пальцами и понял, что никогда не пробовал ничего вкусней. У кривых стен стояли скамьи, и Ярви с друзьями сели с одной стороны палящего очага, а их хозяева с другой. Шидвала, 4 мужчин, которых Ярви принял за ее сыновей, и мальчик с проруби, который таращился на Сумаэль и Джода, словно они были эльфами, вышедшими из легенд. В Торлбе эти люди казались бы более чем нищими. Здесь же комната была переполнена богачами. На стенах висели инструменты из дерева и кости. Хитроумные инструменты для охоты и для рыбалки, для копания землянок и выманивания живности из-под льда. Шкуры волка, козы, медведя и тюленя на всех стенах. Один из хозяев, мужчина с широкой коричневой бородой, выскреб котелок, чтобы дать Джоду вторую порцию. Здоровяк кивнул в знак благодарности и начал есть, закрыв глаза от удовольствия. Анкарн придвинулся к нему поближе. «Мне кажется, мы съели весь их ужин». Джод замер с пальцами во рту, а бородатый мужчина засмеялся и наклонился, чтобы похлопать его по плечу. «Извините», — сказал Ярви, отставляя тарелку в сторону. «Я думаю, ты голоднее меня», — сказала Шидвала. Они говорили на общем со странным акцентом. «А еще вы очень далеко от вашего пути». «Мы направляемся в Ульсгард из земли Баньев», — сказал Анкарн. Женщина немного обдумала это. «Тогда вы очень близко к вашему пути, но я бы сказала, что он очень странный». Ярви мог с этим только согласиться. «Если бы мы знали его трудности, возможно, мы выбрали бы другой. Так всегда, когда есть выбор. Все, что нам остается, это пройти его до конца. Так всегда, когда есть выбор». Ничто придвинулся к Ярви и приглушенно прошептал. «Я им не доверяю». «Он хочет поблагодарить вас за гостеприимство», — быстро сказал Ярви. «Как и все мы», — сказал Анкарн. «Вас и богов вашего дома». Ярви смел залу с молитвенного камня на очаге и прочитал руны на нем. «И ту, кто выдувает снега». «Хорошо сказано и хорошо прочитано», — Шидвала прищурила глаза. «Там, откуда вы пришли, она из малых богов, так ведь?» Ярви кивнул. «Но здесь, думаю, она из высоких. Как и многое, боги кажутся больше, когда ты к ним ближе. Здесь так-то выдувает снега вечно поблизости». «Когда мы пойдем, ей будет наша первая молитва», — сказал Анкарн. «Мудро», — сказала Шидвала. «А вам вторая», — сказал Ярви. «Вы спасли наши жизни. Все живущие здесь должны быть друзьями». Она улыбнулась. Глубокие морщины на ее лице напомнили Ярви о матери Гандринг, и на миг он сильно затосковал по дому. «Из врагов нам всем достаточно зимы». «Нам это известно», — Ярви посмотрел на Сумаэль, которая скрючилась у огня с закрытыми глазами и тихонько покачивала закутанными в одеяло плечами. Ее лицо почти приобрело нормальный цвет. «Можете переждать с нами, пока зима пройдет». «Я не могу», — сказал Анкарн хрипящим голосом, выпятив челюсть. «Я должен добраться до своей семьи». «А я до своей», — сказал Ярви. Хотя ему срочно нужно было убить одного из семьи, а не спасти. «Нам надо идти, но нам нужно много вещей». Шидвала посмотрела на их жалкое состояние и подняла брови. «В самом деле, мы могли бы славно поторговаться». На слове «торговаться» сыновья Шидвалы улыбнулись и одобрительно закивали. Ярви глянул на Анкарна. Анкарн развел пустыми руками. «Нам нечем торговать. У вас есть меч». Ничто нахмурился еще сильнее, сильнее прижал к себе клинок, и Ярви крайне обеспокоился, что несколькими минутами ранее тот был бы рад убить этих людей. «Он с ним не расстанется», — сказал Ярви. «Есть еще одна вещь, которой я могу найти хорошее применение». Мужчина с коричневой бородой смотрел через огонь на Сумаэль. Джот напрягся. Ральф печально заворчал, и Анкарн заговорил резким голосом. «Мы не продадим одного из нас. Ни за какую цену!» Шидвала засмеялась. «Вы не поняли. Металл здесь редкость». Она обошла вокруг огня, дотянулась до ошейника Сумаэль, где блестела сталь, и вытащила ее замечательную цепь. «Вот что нам нужно». Ярви почувствовал, что по его лицу расплывается улыбка. Было так приятно снова улыбнуться. «В таком случае...» Он размотал свой шарф из потрепанной парусины и вытащил свою, более тяжелую цепь. «Это вам тоже может пригодиться». Глаза бородатого мужчины засветились, когда он взвесил в руке цепь, а потом его челюсть упала, когда ничто рывком открыл свой ошейник. «А еще это», — сказал он, вытаскивая тяжелые звенья. Теперь все улыбались. Ярви наклонился поближе к огню и сцепил руки, как делала его мать. «Давайте поторгуемся». Ничто наклонился и зашептал ему на ухо. «Я же говорил, что сталь будет ответом». С последним ударом заржавевший болт отлетел, и ошейник Ничто раскрылся. «Этот был упрямый», — сказал бородатый мужчина, хмуро глядя на зазубренное зубило. Немного шатаясь, Ничто встал от колоды, потянулся дрожащей рукой и потрогал шею. Кожа на ней была жесткая от долгого трения. 20 лет я носил этот ошейник», — прошептал он. На его глазах блестели слезы. Ральф хлопнул его по плечу. «Я носил свой только 3, и все равно чувствую себя без него легким, как воздух. Тебе, должно быть, кажется, что ты можешь улететь». «Да», — прошептал Ничто. «Могу». Ярви рассеянно погладил старые ожоги там, где был ошейник, глядя, как Анкарн аккуратно складывает вещи, которые они купили за свои цепи. Удочка и наживка, лопата из лопатки лося, бронзовый нож, который выглядел реликвией времен разбиения бога, 9 стрел для лука Ральфа, деревянная чаша, сушеный мох, чтобы разводить огонь, веревка из шерсти, овечий сыр, баранина и сушеная рыба, и меха, и грубые накидки из овечьей шерсти, и просто шерсть, чтобы набивать ей одежду. Кожаные мешки, чтобы все это нести. Даже сани, на которых все можно тащить. Раньше все эти вещи казались такими глупыми, отбросами для попрошаек. Теперь это были драгоценные запасы. Сумаэль укутывала шею в толстый мех, ее глаза были закрыты, а на лице блуждала редкая ухмылка. Через щель на ее губе виднелся белый зуб. «Как ты?» – спросил ее Джот. «Мне тепло», – прошептала она, не открывая глаз. «Если я сплю, не будите меня». Шидвала бросила раскрытый ошейник Ничто в бочонок вместе с их цепями. «Если хотите совета...» «Конечно», — сказал Анкарн. «Идите на северо-запад. За 2 дня дойдете до местности, где подземные огни создают жару. По ее границам текут ручьи с теплой водой, которые кишат рыбой». «Я слышал истории о тех местах», — сказал Ярви, вспоминая гудение голоса матери Гандринку очага. «Мы пойдем на северо-запад», — сказал Анкарн. Шедвала кивнула. «И пусть прибудут с вами боги». Она повернулась, чтобы уйти, но внезапно Ничто упал на колени, взял ее руку и прижал к ней свои потрескавшиеся губы. «Я никогда не забуду эту доброту», — сказал он, вытирая слезы ладонью. «Никто из нас не забудет», — сказал Ярви. Она с ухмылкой подняла Ничто на ноги и похлопала его по сидеющей щеке. «Это само по себе награда».